то есть еще неотступность по неотступности. Поэтому пусть Господь поможет вам сегодня, кому-то не знаю, по неотступности умолять Господа. Потому что по дружбе Бог не хочет дружить с такими. Хотя любит, но из-за греха он не может. Но по неотступности можно получить что-то. Пусть Господь благословит сегодня каждого из вас. Кто предал Якова на разорение, Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? То есть здесь вопрос стоит, в Господе заключается. Если Господь не отдаст, то никто не возьмет. Если Господь не попустит, то ничего не придет в жизнь. А Он часто допускает что-то. И вот как раз этот текст говорит о том, за ним последнее слово, за ним точка. И до определенного момента дьявол всегда требует. Как только человек сделал грех, тут же требует «дай». Дай доступа, дай власть над ним. Он мне служит, он делает грех. И Бог очень долго не допускает. Но, наконец, приходит время, когда Господь говорит: «Бери», потому что вообще нормы перебрал уже. Но покуда он не скажет, имей доступ, ничего не будет. Я вспоминаю еще с этим вот эти события, которые случились с Израилем во время исхода из земли египетской. Помните, одно предупреждение — отпусти народ, другое предупреждение — отпусти народ. Пока что Бог как будто ничего не делает, ну как делает, но это не так страшно. А после, когда уже третий раз пришел, Господь говорит так: а если теперь ты не отпустишь народа, то я наведу на область твою жаб, и они заполнят все. Вы помните это местописание? Жабы – это символ нечистых духов. Они зайдут, говорят, и на народ твой, и в спальню твою, и на кухню твою, я уже себя добавляю, все кругом будет с ними. Но то не сразу было. Раз, два, наверное, там было третий раз, наверное, в нашей жизни бывает 20 раз. Господь говорит, а после будет все, а теперь это последний раз. И если ты не поменяешься, то все, вот пойдут жабы. Вы думаете, эти злые духи так просто и легко право имеют войти? Но что-то где-то было перебрано, мера какая-то уже сошла. Господь раз говорил, два говорил, три говорил, 20, и потом сказал, а теперь хватит уже. А теперь пойдут жабы. Поэтому я обращаю на это внимание, не Господь ли, против которого вы грешили, то есть не обстановка это сделала, не наша неспособность какая-то, не люди этому поспособствовали, но Господь сказал, все, теперь бери. Все, конец пришел. И дальше, не хотели они ходить путями его и не слушали закона его. Вот и все. Вот весь ответ. Почему Господь это сделал? В чем был их грех? Не хотели они ходить путями его. Не хотели. Вот обратите внимание, не могли, а не хотели. Когда человек где-то не может что-то, то Бог это принимает во внимание. Не могу. Но почему не могу? Это тоже вопрос. Потому что Павел говорит так: все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Но у нас как-то бывает так, не можем сокрыться в Боге. Почему-то, не знаю, недопонимание какое-то или еще что-то. Но не могут люди скрыться. Не могу. А вот Господь обращает внимание, не хотели. Вы понимаете, что многие вещи, которые мы сегодня делаем, не потому, что не можем, а потому, что не хотим. Вы что думаете, одеться прилично мы не можем или не хотим? Вот ответьте мне на этот вопрос. Сегодня люди полуголые ходят. Скажите, они не могут одеться или не хотят? Ну, а если верующие так делают, то они не могут или не хотят, скажите? не хотели. Вот в чем все дело. Это мы говорим, что мы не можем. Но на самом деле не хотели. Не хотели. И поэтому не надо вот, ну, скрываться под каким-то другим именем, под каким-то штампом другим. Не могу. Надо честно сказать, не могу, а не хочу. А не хочу почему? Не хочу отличаться от мира. Не хочу, чтобы знали, что я верующий человек. Не хочу, ну, вы сами ответьте, почему это не хочу есть. Тоже же есть причина нашему не хочу. Поэтому здесь Господь обращает внимание, не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его. И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Вот смотрите, ярость гнева и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И это уже Господь говорит, что они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Почему так случилось? А Павел в послании к римлянам, они дошли до бесчувствия. Так что делают грех ненасытимостью и не видят, что это грех. И вот Господь здесь очень интересно сказал. Послал на них пламень гнева свое, ярость свою. Но они не замечали. Вы знаете, что они не замечали? Ну, ярость гнева испытывали. Война есть война. Но они просто не думали, что это Бог допустил. Они по-своему вот трактовали вот то, что с ними произошло. У них было свое мнение. Но это было ложное мнение. Они думали, что они видят, но они были слепые. Они думали, что они чувствуют, но на самом деле были нечувствительные. Я еще раз перечитаю. Не хотели ли они ходить путями Его и не слушали закона Его. И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примешали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Я тоже на разборе говорил, что это тоже есть такая болезнь, когда люди не чувствуют боли. И это очень плохо. С одной стороны, от боли сильно и с ума сходит. А с другой стороны, боль – это сигнал, что где-то есть опасность, что подумай об этом. И я напоминал, вот они были до бесчувствия, дошли духовно, что не замечали. Но и в физической жизни есть такое явление. Я вам рассказывал, когда в Америке одна семья обнаружила, что их дочь не испытывает боли. Как обнаружили? Положила руку на утюг, они слышат паленое мясо. Приходит, она на утюг положила руку и не чувствует боли. И это стало для них кошмаром. Они ходят за ней постоянно. Они ее контролируют, они прекрасно понимают. Она ж не чувствует боли. Она думает пораниться, будет истекать кровью. И она боли не чувствует. Она может где-то что-то еще, где-то руку положить куда-то. Она боли не чувствует. Это тоже своего рода болезнь. Это болезнь. Вот то, что мы чувствуем сегодня боль, это Господь дал нам ее для того, чтобы мы не попали в опасности, чтобы мы чувствовали. И вы знаете, что насколько вот коварный период, когда люди заболевают болезнью, называется скрытый период. Когда они уже больные, а они не чувствуют боли. И после приходят к врачам, они говорят так, уже поздно, надо было раньше. Уже болезнь настолько, значит, запущена, такая стадия, что уже практически невозможно помочь. А почему так было? В чем была проблема? Они не чувствовали боли. Почувствовали боль, сразу обратились бы. Но вся беда в том, что не чувствовали. А для чего я это говорю? Я очень хочу, чтобы мы сегодня были чувствительны ко греху. Вот это явление, чувствительность сильная, она, как правило, наблюдается у новообращенных. которые искренно покаялись. Они еще не все знают, они еще не читали Писание. Но как только где-то переступили волю Господню, тут же их совесть начинает сигнализировать. Они не понимают, в чем дело. Но их совесть, она обостренная. Для чего я это сегодня говорю? Я говорю для верующих, которые уже, может быть, 50 лет верующие, но потеряли эту чувствительность. Как это получилось? А очень просто. И делал что-то, совесть стала обличать, проигнорировал. Второй раз сделал, проигнорировал. Третий раз уже не так сильно, проигнорировал. Четвертый раз совесть замолчала, и все. Говорит, а что ты вы мне говорите о грехе? А я делаю, и меня совесть не судит. Потому что она уже сожженная. Может быть, не полностью сожженная, но в этом вопросе она сожженная уже. А этот термин я не придумал сам. Он есть в Библии. Сожженных в совести своей. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. Это одна сторона. Другая. Когда Господь касается нас то ли болезнями, то ли какими-то другими событиями тяжелыми, то я всегда должен подумать, а почему? А почему? Потому что так просто ничего не бывает. Я не могу просто игнорировать что-то, что это случайно. У Бога случайностей нет. Если что-то приходит в нашу жизнь, и есть смысл в чем-то, и когда это приходит ко мне, я должен подумать. Вот израильтяне уже дошли до такого состояния. Говорит, где был Ижлит, ярость Господня, лютость войны, и горело у них все, они не замечали. То есть не замечали как? Глазами Божьими не посмотрели. Не думали каяться. Они считали, что ну, у нас, как у всех народов, происходит. Все воюют, и у нас война сегодня. У всех там эпидемия, и у нас тоже эпидемия этой болезни. Господь говорит, а вы так не должны рассуждать, а должны думать, чтобы не уподобиться тому народу древнему, о котором сегодня говорит Писание, вот такие вещи. 43 глава Исаии. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Вот один стишок, но здесь очень много мыслей заложено. Первое. «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль». Это две фазы работы Божией над человеком, над Израилем. Бог и сотворил его, и что еще сделал? И устроил, послал устройство. И все это зависело от Господа. Поэтому и в нашей жизни тоже так. Господь и сотворил нам, и дал нам покаяние и жизнь вечную, а дальше хочет и устраивать жизнь нашу. Он на этом не останавливается. А нам просто надо понимать, что устроить ее может только Господь. Он может все устроить. Вы понимаете разницу? Сотворил и устроил. Говорят, устройства нет в семье, устройства нет в церкви, устройства нет. Церковь есть, а устройства нет. Семья есть, а устройства нет. Поэтому Господь хочет не только создавать что-то, но и устраивать. А для этого что надо сделать? Как вы думаете? Покориться Слову Господню. Если где-то есть неустройство, нарушается Слово Божие и ничего другое. Мы, может быть, хотели бы искать еще чего-то. Но на самом деле есть нарушение Слова Господня. Я недавно говорил, не один раз говорил на тему «Войти в покой Его». И вспоминал текст Священного Писания, который говорит так: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я что сделаю? И успокою вас. Возьмите иго мое на себя», и так далее, и так далее. А там дальше, помните, что написано? «Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и тогда только найдете покой душам вашим». То есть не только прийти надо, прийти – это прийти, и в церковь тоже. Мы часто говорим: ну вот пришли, а устройства нет. Ну пришли – то пришли, а смирения – то нет, а других качеств – то нет. Поэтому одно дело прийти, а другое дело, в чем сущность сегодня заключается, или счастье наше, то, что мы в церковь влились. Здесь учат, здесь помолиться можно, чтобы Господь помог. Но если этого не будешь делать, то ни стаж, ничто другое не поможет. Придите и научитесь этому, ибо я кроток. Ну, кроткий – это ласковый, это... Ну, как сказать, не бунтары. Я не знаю, какие еще слова подобрать, чтобы выразить, что такое кроткий. Кроткий, смиренный. А смиренный что такое? Помните, у Давида было смирение. Хотя Давид жил во время Ветхого Завета. Там и смирение это было другого уровня. Там можно было отбиваться, там можно было мечом защищаться. Сегодня немножко другое время, но немножко да много. Мы так привыкли говорить, что немножко другое время. Но смотрите, в чем выразилось его смирение? Идет Шимей, сын Геры, и злословит его: «Уходи, кровопийца, убийца, беззаконник. Вот Господь обратил на тебя кровь дома Саулова, ибо ты убийца». Ему говорят: «Позволь, мы ему голову снимем сразу же». Давид говорит: «Не трогайте его, это Господь ему повелел злословить». Может быть, Господь презрит? На что там написано? На смирение мое. Да и сам заступится. И Господь заступился в свое время. Правда, Шимей понял, какую ошибку сделал. Он первый вышел из ихнего дома каяться, и Давид его пощадил за то, что он вышел. Но все равно, по счастью, он понес наказание за это. Но он смирился. Вы знаете, если бы мы сегодня более смиренно смотрели на обиды, которые нам наносят, меньше было бы разговоров, меньше было бы всего. Но его не хватает. Его не хватает. Надо справедливость восстановить. Вообще я не за то, чтобы сегодня несправедливости не было, ничего. Я не говорю, что это не важно, она нужна. Но все-таки, если человек не смирится, он никогда не будет без покоя и мира в сердце. А это уже нечестие. А нечестивые, как море взволнованное, которые выбрасывают ил и грязь. Так написано. Мы уже вроде эту читали раньше еще, если я не ошибаюсь, когда на разборах наших. «Ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, кто? Израиль. Якова устроить невозможно по-божественному. Он не признает этих законов, он по-своему еще хочет устраивать». А устройство человеческое – это ненадежное устройство, это не глубокое, это очень поверхностное. Поэтому я обращаю внимание, слушайте. «Ибо так, говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль». Устройство Божие будет тогда, когда мы будем иметь новое имя. И здесь имеется в виду не совсем имя, а характер новый. сущность нашей жизни новая, цели новые, которые определяются Священным Писанием. Поэтому, если есть у нас неустройство, то кто мы еще? Яковы. Немножко Яковы. Может быть, совсем немножко. Но если есть неустройство, да. Яковы, старая натура, старый характер, старые проблемы, цели не совсем те, которые надо. А устройство будет тогда, когда подчинимся Господу. Оно очень быстро придет. Оно очень быстро придет. Поэтому я думаю, что на этот текст Писания надо обратить внимание. «Ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя». Вот что самое главное. Если мы даже Яковы сегодня, если даже не стали Израилем, если даже у нас не все новое, то здесь Господь говорит, я тебе искупил, потом буду делать работу свою с тобою. Что значит искупил тебя? Сделала своей собственностью. А раз ты моя собственность, то я продолжу работу свою дальше. Потому не бойся, ибо я искупил тебя. Второй момент. Что такое искупил? Значит, если я и сделал что-то не то, что надо, я имею полное право во имя Иисуса Христа прийти к Голгофскому кресту, склонить колени, попросить прощения, и кровь Христа смывает всякий грех. Нет такого греха, который кровь Христа не омыла бы. Это мы думаем, что если вот убийство там было что-то, ну да, это тяжелые грехи. И иногда и трудно таким людям, веры не хватает. Но когда эта вера появляется, то против крови Христа устоять ничто не может. Поэтому здесь Господь говорит, не бойся, я искупил тебя. Я подчеркнул одну сторону, подчеркнул другую. Хотя иногда, я помню, когда-то Слава Шабан рассказывал, может быть, я немножко уже за дальностью времени, вполне возможно, я что-то не совсем так передам, но, брат, когда-то в свое время, там где-то в России, он называл даже эту область, проповедовали финны, и покаялся один человек. Он работал тогда в НКВД, не знаю, уже КГБ было или нет. Ну, значит, и таким людям нужно покаяние, им Бог дает покаяние. И однажды он услышал эту вещь через них и покаялся. Но когда у него спросили впоследствии, не знаю, сколько времени прошло, ну как твои дела? Он говорит, я ощущаю тяжесть большую на сердце. Практически ничего не поменялось. И когда они стали молиться, то Бог сказал, этот человек очень много зла сделал моему народу. Он их пытал, он посадил многих христиан в тюрьму. И Господь сказал так, я его только тогда прощу, когда за него помолятся те, кому он нанес столько зла. Естественно, он знал все хорошо, прекрасно, кому он делал, кому в ноздри воду заливал, кому, значит, где-то поджаривал, кого-то что-то. Это был очень такой жестокий человек. Он их нашел. И, конечно, эти братья, они с удовольствием помолились за него. И когда они за него помолились, он почувствовал полную свободу. Поэтому не все так просто, как нам часто кажется. Господь все прощает. Но когда очень много грехов и тяжелых, очень трудно иметь веру самому, чтобы сбросить. Нужна помощь тогда посторонняя. И очень сильное влияние и значение имеет молитва тех, кому ты нанес раны. Вы помните, когда приходили утешать Иова, его друзья, то они не столько его утешали, сколько, как мы сегодня говорим, соль на раны сыпали. Они искали, у них был опыт, кстати, и они этим опытом пользовались, это в самом деле так было, но этот опыт не к Иову надо было относить. Это к другим людям, да, а к нему нет, у него была другая причина. Они все вот так вот, не имея совета вот этого, один Елиуй там, он имел связь с Богом, через него Господь почту и говорил. И вы помните, когда Господь сказал, говорит, горит гнев мой на тебя и на твоих друзей. За то, что неправильно относились к Иову в то время. И им сказали так, Господь сказал так, я только тогда вас прощу, когда Иов за вас помолится. Вот тогда я вас прощу. Иов помолился, и Бог снял все, вот эту вину греха. Поэтому вот как раз то, когда мы миримся с кем-то, очень хорошо, чтобы друг за друга помолились. Они просто, ну ты меня прости, и побежали. Один друг, а дальше хоть трава не расти. Вот у Библии так не делали. Когда они мирились, то они, во-первых, делали доброе друг, подарки дарили, я не раз это напоминаю. И я не говорю, что всем надо так делать. Речь идет не о подарках, а о хорошем отношении на будущее время. Ну и помолиться друг за друга. А уже по молитве будет видно, простили или не простили. Или будет молиться, или будет давить из себя по одному слову. И вроде и говорить нечего, а это значит, что не простили. Если нет молитвы за того, кто обидел, свободный, значит, не простил. Это один из показателей. Я всегда напоминаю, когда речь касается вот этих вопросов, иногда спрашиваю, особенно когда при исповеди, когда вопрос касается освобождения, то очень часто, вот как сказать, как пробка какой-то является непрощение. Непрощение. А вы знаете, обиды – это такой вирус, который поражает всех. И с ним очень трудно бороться. Это такой универсальный грех. Если, допустим, какое-то зло сделать, но маленький человек большому не сделает, то обидеть, пожалуйста. Вот такой вот маленький обидит вот такого. Ничего не значит, что обидит президента словами. Знаете, это вот такой универсальный грех, чтобы, допустим, победить кого-то, наказать, ну не можешь. А обидеть любой любого может. Старше младшего, младше старшего. И поэтому я часто спрашиваю, простила, простила. Заходит в молитвенную группу, говорят, нет прощения. Есть два уровня прощения. Головой и чувствами или сердцем. Головой при желании легче простить. Сердцем труднее. Но надо, чтобы было прощение от сердца. Если вы сегодня вспоминаете, я вообще-то советую не вспоминать, потому что, когда мы вспоминаем прошлое, то иногда начинаем переживать по-новому то, что не надо уже. И этим царапчил, и не надо копаться в том грязном. Вот милости Господь написано, вспоминай, считай. А обиды, проблемы, не надо их вспоминать, потому что у нас есть такая возможность вернуться назад и опять после плакать, опять страдать. И кому это надо вообще-то? Если 10 лет назад простил, уже переборолся, а потом опять вспомнил, и опять плачешь ночью. Зачем это надо? Кому это надо? Это ни Богу, никому не надо. Но я вот что имею в виду. Если мы, допустим, простили кого-то, то при вспоминании об этом мы себя совершенно свободно чувствуем. С памяти это может не изгладиться, но то, что было, что не было, свободно совершенно. Никаких эмоций отрицательных. Но если вам становится горько и тяжело, знайте, вы головой простили, а чувствами не простили. А перед Богом это называется «нет прощения». Я не знаю, почему я это говорю, я не собирался об этом говорить. Но, наверное, есть проблема где-то. Когда мы хотим получить что-то, не получаем. Проблема в обидах, которые были. И мы считаем, что мы простили, а на самом деле, поглядевши, не простили. Чувства остались оскверненными. А это уже сердце. И мы это говорим, от сердца или не от сердца? Сердце – это тогда, когда и разумом простили, и в чувствах горечи нет никакой. Но если в чувствах остается горе, значит, считайте, что вы не простили. Надо молиться, просить Господь, Господи, помоги простить, потому что не могу. Хочу, но не могу. Вот это будет правильно. Хочу, но не могу. Но не хочу. А не хочу, Бог не любит. Некоторые просто не хотят. И Бог прекрасно разбирается, хотим мы или не хотим, можем или не можем. Ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Вы знаете, кого называют по имени? Наверное, близких, правда? Особенно в нашей культуре, когда мы уважаем. У американцев культура другая, там всех называют на «ты» и «по имени». И для них это нормально. У нас же, когда мы кого-то уважаем и далекие, мы называем по имени-отчеству. Но когда уже мы очень близкие, то мы называем по имени. И ничего там удивительного нет. Это не унижение какое-то. Это действительно близкие. То вот Господь здесь говорит, я назвал тебя по имени. Я помню, когда-то, интересный такой случай был, когда я был в Москве, и звонят, значит, вот что значит близкие и понимание другое, не близкие. Одна из сестер звонила, говорит, позовите мне Кольку.